Баллада. Загадаю вам загадку. Что похуже дров в лесах, чем наука, чем зарядка, чем зевание на часах? Вот когда-нибудь попухнешь, погоришь на чем-нибудь, ты узнаешь, это кухня, кухня, братец, не забудь. Если нет тебе спасения и грозит тебе она, лучше честно, с вдохновением отдавайся ей сполна. Первым делом ты остатки изловчишься подлизать, проглотил и взятки гладкие, ведь не пузо ж разрезать. За продуктами придется, тут уж действуй, не зевай. В складе что-нибудь найдется, только лопать поспевай. Потерять нетрудно разум. Я клянусь, однажды разом съел немного и немало, целых 20 порций сала. До сих пор плююсь и каюсь, жуткой мерзостью и каю. Ночь. Картошки чистить, ворох, шорох в здании затих. Тут не может быть и спору, дуй ведерко на двоих. И положено от века, в чем причина, не пойму, на 4 человека миска каши одному. Так и рубишь, что попало, и жуешь до самых пор, пока пища с гнусным салом не полезет со всех пор. Пайку хлеба съев попутно, в койку валишься пластом, представляя очень смутно, что последует потом. Заворот кишок стрясется или, может, рассосется. В этом нет большой беды. Не вздыхают от еды горе тем, кто ляжет рядом с нашим кухонным нарядом. С громом пушечным и свистом будет заживо обдристан, понесет большой урон, облюют со всех сторон. Вот кому надо дрожать и не думай сбежать».